Притча о добром самарянине. Среди людей, приходивших послушать Иисуса, находились и такие, которые старались выставить его перед народом глупцом. Они задавали коварные вопросы, чтобы озадачить Иисуса, так как им не нравилось, что весь народ слушал его. Однажды один из книжников, учителей закона, задал Иисусу вопрос: «Я хочу иметь вечную жизнь, о которой ты говоришь. Что мне нужно для этого сделать?» Иисус спросил его: «А что закон повелевает тебе?» Он говорит, что я должен любить Бога всем сердцем и всей душою, и любить ближнего своего, как самого себя. «Правильно», — сказал Иисус. «Так что же ты не понимаешь?» Книжник попытался поставить Иисуса этим вопросом в затруднительное положение, но Иисус ответил верно. Книжник быстро сообразил: «Но что это значит? Кто мой ближний?» «Послушайте одну историю и узнаете ответ», — сказал Иисус. Все внимательно слушали, пока Иисус рассказывал. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон. Дорога была совершенно пустынной. Вдруг на нее выскочили разбойники, прятавшиеся за большими камнями у обочины. Они избили прохожего, отобрали у него деньги и, бросив раненого на дороге, убежали. Дорога была очень малолюдной, и прошло немало времени, пока на ней появился прохожий. Это был священник. Он сильно испугался, увидев лежащего на обочине человека. Его ранили разбойники, напав на него из засады, подумал священник и поспешил пройти мимо. Он боялся, что разбойники вернутся и нападут на него. Вторым проходил левит, помогавший присматривать за храмом в Иерусалиме. Он перешел дорогу, взглянув на раненого. Даже не посмотрев, жив этот человек или нет, левит поспешил дальше. Толпа, понимающе, закивала. Все знали, что никто не может зайти в Божий храм после прикосновения к мертвому телу. Следующим прохожим был самарянин. Толпа неодобрительно зашевелилась. Иудеи ненавидели самарян. Иисус продолжал. Увидев лежащего человека, самарянин слез с осла, достал из седельной сумки фляжку с водой. Убедившись, что человек еще жив, самарянин промыл ему раны и напоил водой. Потом он перевязал его, посадил на осла и осторожно повел осла по дороге. Медленно проделали они путь до ближайшей гостиницы, где самарянин обычно останавливался и раньше. Хозяин хорошо знал его, они вместе устроили раненому удобную постель. На следующий день самарянин собрался в путь, но сначала он дал хозяину гостиницы денег и сказал ему: «Я хочу, чтобы ты присмотрел за этим человеком, пока он не поправится. Корми его и ухаживай за ним. Если денег окажется недостаточно, На обратном пути я доплачу. Иисус повернулся к книжнику. «Скажи мне, кто из этих людей поступил по любви с этим раненым?» — спросил он. Книжник ни за что не хотел произнести слово «самарянин». «Тот, кто проявил к нему милосердие», — пробормотал он. «Верно», — сказал Иисус. «Самарянин увидел, что кто-то нуждается в помощи, и, не раздумывая, помог. Так и вы должны поступать, если хотите получить вечную жизнь и войти в Царство Божие».